Глава 14. «О чем вы задумались, Василий?» – спросила Ирина, видимо, решив, что я слишком долго и слишком пристально пялюсь в окно учительской, за которым ровным счетом ничего не происходило. «Все ли у вас в порядке?» «Все в порядке», – сказал я. «Просто старшеклассники достали». Она покачала головой. «Не лгите мне, Василий. Старшеклассники могут достать почти кого угодно, но точно не такого человека, как вы. Просто вы их недооцениваете». «Так вы думаете о них? Вынашиваете планы страшной мести на следующем зачете?» «Нет, я размышляю о бренности всего сущего». На этот раз мне даже удалось не покривить душой. «И это пройдет», — сказала Ирина. «Несомненно», — согласился я. «Уже проходит». Второй выстрел я подарил соседу Лобастова, который сидел рядом с ним на диване. Именно потому, что он сидел рядом, и так было проще целиться. Пуля попала ему в голову и прошла на вылет, выплеснув мозги на ободранную обивку. Димон ломанулся назад, в ту комнату, из которой вышел, и в которую я так неаккуратно заглянул, и я всадил ему пулю в спину, аккурат между лопаток. Он рухнул на пол без движения. Выпущенная из подобранного на полу нагана пуля просвистела в добром полуметре слева от меня. Так у стрелка тряслись руки, нервы. Понимаю. Это же все-таки еще не 90-е, и дворовые шавки еще не успели превратиться в настоящих волков. Сейчас это были простые бешеные псы, порой опасные, бросающиеся на людей, но еще не отрастившие себе клыки. Я всадил две пули ему в грудь, потом пристрелил его соседа справа. Последнюю пулю я подарил чуваку, в которого сегодня уже стрелял. Он как раз тянулся к переходящему из рук в руки нагану. Это что же у них, один ствол на шестерых, что ли? Или остальные в другой комнате хранятся? Я отщелкнул пустой магазин, перезарядил пистолет. Лобастый хрипел, сидя на диване и обеими руками зажимая рану на пузе. Я посмотрел на него. «Почему?» – спросил он. Резонный вопрос. «Мы же, типа, уже договорились?» «Это просто правило гигиены», – сказал я. «Мой руки перед едой, чисти зубы два раза в день, утром и вечером. Отстреливай подонков, если они мешают жить нормальным людям». «Ты думаешь, ты лучше?» – прохрипел он. Я покачал головой. «Нет». Я поднял руку с пистолетом и прицелился ему в лоб. «Давай!» – сказал он, и в следующий момент у него вырос третий глаз. Лобастый своим последним вопросом Америку для меня не открыл. «Я-то все про себя знаю. Я не лучше. Я хуже. Они дворовые шавки, которые могли бы со временем стать волками, а я уже волкодав. Хорошо обученный и отлично натренированный. И учитывая, что в свое время меня натаскивали на куда более крупную дичь, таких как он, я могу давить просто за завтраком. И стреляю я быстрее, точнее и без раздумий, и рука у меня не дрожит. Но никаких иллюзий на собственный счет я не испытываю. И когда настанет час, и когда кто-нибудь придет за мной, я не буду задавать сакраментальный вопрос, а меня-то за что? Я просто буду отстреливаться до последнего патрона». «У вас красные глаза, Василий, так что либо вы все утро безостановочно рыдали в подсобке, либо поспать этой ночью вам не довелось. Какой вариант верен?» «Я рыдал в подсобке». «И что же повергло вас в такое эмоциональное состояние? Неужели мысли о бренности всего сущего?» «И о его тщете», — сказал я. «Похоже, вам довелось пройти через экзистенциальный кризис. Поздравляю, с успехом. И помните, Василий, все то, что нас не убивает...» Как обычно, в такие минуты на меня нахлынула волна размышлений о том, что я сделал не так. Что вообще можно было сделать по-другому? И какого черта это опять со мной произошло? Ну и, собственно, главный вопрос – что же делать дальше? Выковыривать из них пули, чтобы баллистическая экспертиза не привела ко мне? Это долго, нудно и грязно, и я могу наследить еще больше. Да и не уверен, что у меня на это времени хватит. Я заглянул в соседнюю комнату, вернулся к столу, взял валяющийся среди бутылок и остатков еды нож. Димон еще подавал какие-то признаки жизни, так что я выстрелил ему в затылок, никаких чувств при этом не испытывая. Потом разрезал ножом веревки, привязывающие девушку к кровати. Накрыл ее подобранным с пола одеялом. Она была в сознании, но похоже, что не в себе. Дрожала и тихонько плакала. Сколько она уже здесь? Ну вот и как мне следовало поступить? Уйти? Сделав вид, что я ничего не видел, и это меня не касается? А как после этого жить? Уйти и позвонить в милицию? Или Сашке рассказать? Но сколько бы на это ушло времени? Пока я доберусь до города, пока изложу ситуацию, пока они соберут группу захвата. На это в любом случае понадобились бы часы, и далеко не факт, что все это время Лобастый с его бойцами стали бы сидеть на месте, при том, что адрес уже засвечен, а перед домом стоит транспорт. Так что иных вариантов и не было. На крыльце скрипнула ступенька. Это было очень странно, потому что все парни Лобастого находились внутри дома, а звука подъехавшей машины я не слышал. Неужели соседи услышали звуки выстрелов и решили проверить, что тут происходит? Крайне нетипичная для людей реакция и очень неблагоразумная. Я вытащил пистолет из кармана и убрался из дверного проема, вслушиваясь в шаги, тихие, осторожные, но не неуверенные. Кто-то знал, что ступает по опасной территории, но, тем не менее, продолжил идти вперед. Может, тут сортир на улице? Кто-то в нем все это время сидел, а я и не заметил. Новый гость переступил порог и вошел в комнату. И, судя по тому, что, увидев открывшееся его глазам зрелище, он не убежал с воплями в ночь, это был отнюдь не бдительный сосед. В руке у меня все еще был нож, и я кинул его в дверной проем. Нож влетел в комнату и ударился о стену. Новый посетитель отреагировал и принялся стрелять на слух. Но не в сторону ножа, а в мою. И, судя по характерному звуку выстрелов, он использовал глушитель. Домик был хиленький, щитовой, поэтому пули прошивали стенку насквозь. По счастью, точности ему все же не хватило, и обе пули прошли мимо. Меня только отлетевшей щепкой в плечо ударило. Но он мог зацепить девушку, да и вообще, эту историю следовало заканчивать. Я упал на пол, начав стрелять еще в падении. Первым выстрелом, конечно же, промазал, а вот второй угодил ему в плечо. Он судорожно дернулся, его пистолет снова плюнул огнем, но снова не точно. Однако его целеустремленность меня восхитила. Немногие способны продолжить дело, словив пулю. Как бы там ни было, у меня появилась секунда, чтобы прицелиться, и этого хватило. Я выстрелил. Он упал и больше не поднимался. Надо валить отсюда побыстрее, пока еще кто-нибудь не пришел. Я встал на ноги и осмотрел стрелка. Он не был похож на одного из людей Лобастого. Одет прилично, в брюки и пиджак, а не спортивный костюм. Лицо, более интеллигентное, наверное. Небольшая родинка над верхней губой и пистолет с глушителем, которым люберецкие братки отродясь не пользовались. Я проверил его карманы, но ничего не нашел. Ни денег, ни документов, ни ключей от машины. Спецура? Да откуда бы он тут взялся и зачем? Коммерс прислал кого-то на выручку, и мы так неудачно пересеклись. Бывают, конечно, и более странные совпадения, но коммерс, обладающий такими связями, наверное, до подобного развития ситуации вообще бы не допустил. Если ты можешь привлечь на свою сторону кого-то из спецов, такие как Лобастый, для тебя вообще никакой опасности представлять не могут, не тот уровень. Но кто тогда? Вопросы, вопросы, но времени их задавать у меня уже не было. Стрельба была слышна, уж кто-нибудь на нее отреагирует. Да и подкрепление к Лобастому может подвалить в любой момент. Я вернулся к девушке, поднял ее на руки. Сначала она попыталась вырваться, потом затихла. Весила она немного, килограммов 45. Да и на вид ей было не больше 20, а скорее и того меньше. Явно не жена несговорчивого кооперативщика. «Дочь, ты меня слышишь?» – спросил я. Она еле заметно кивнула. «Теперь все будет хорошо. Успокойся, ладно?» Еще один кивок. Насчет того, что все будет хорошо, это я, может быть, и приукрасил. Наверное, ей понадобится хороший психолог и поддержка родных. Но хуже-то уже точно не будет. «Закрой глаза», – посоветовал я. Я думал, что ей не стоит все это видеть. Но она рассудила по-другому. «Нет». Я пожал плечами, вынес ее из дома и открыл заднюю дверцу девятки. «Если у тебя есть выбор, нужно использовать что-то более привычное. А на праворульных машинах я уже очень давно не ездил. После миссии в Англии, почитай, ни разу. Ключей в машине не было. Можно было вернуться в дом и поискать, но я решил не тратить на это время. Это же не современный автомобиль, где все на электронике. Тут ничего сложного нет». Я выдрал клубок проводов из замка зажигания, ножом сорвал изоляцию с нужных, скрутил их в узел, дотронулся до него третьим проводком. Стартер крутанул двигатель, и машина завелась. Теперь нужно одним сильным рывком сорвать блокировку руля, и можно ехать. Я выкатился на проселочную дорогу, не зажигая фар. Шлагбаум на выезде был довольно хлипкий, а машина все равно не моя, так что останавливаться я не стал. «Шли бы вы, Василий, домой!» Я посмотрел на часы. «Рабочий день еще не закончен. Полагаю, от того, что вы уйдете на 40 минут раньше, мировой катастрофы не произойдет», — сказала Ирина. «Если об этом узнает Надежда Анатольевна, то не факт, что не произойдет». «Как она может узнать, если сама уже ушла?» — изумилась Ирина. «У нее семейные обстоятельства, знаете ли». «С каких пор подготовка к шабашу на Лысой горе считается семейными обстоятельствами?» «Как бы там ни было, она покинула нас уже час назад». «А вы тогда почему до сих пор здесь?» «А я тетрадки проверяю». «Серьезно, идите домой, Василий. Вы выглядите так, что хороший отдых вам точно не помешает». «В морге отдохну». «Как и все мы», — согласилась она. «Как и все мы». Я выбрался на трассу. За мной никто не ехал, да и встречные машины отсутствовали. Если кто-то за мной и следил, что маловероятно, поскольку я никого так и не заметил, они предпочли не вмешиваться. Отъехав на несколько километров от поворота на злополучной даче, я остановился на обочине и посмотрел назад. Девушка лежала на заднем сиденье, кутаясь в одеяло, но взгляд у нее стал чуть более осмысленным. Может быть, я был неправ? Может быть, ей на самом деле стоило это увидеть? «Куда тебе отвезти?» – спросил я. «Домой». «Отлично. Адрес скажешь?» «А вас разве не папа прислал?» Наверное, для улучшения ее отношений с отцом, если таковое вообще требовалось, мне стоило бы соврать и подтвердить ее версию. Но как тогда объяснить, что я не знаю, где она живет? «Нет», — сказал я, — «мы с твоим отцом не знакомы». «Тогда почему? Зачем?» «Я что-то типа странствующего рыцаря. Убиваю драконов, спасаю попавших в беду девиц. Вот это вот все. Так куда ехать-то?» Она назвала адрес в Люберцах. Район оказался не так уж далеко от моего дома. Почти соседка. Это плохо. Это очень плохо. Это значит, что в будущем мы можем случайно встретиться на улице. И тогда... Впрочем, до будущего еще надо было дожить. А у меня тут комитет на хвосте, так что и других поводов для беспокойства хватает. Я снова тронулся в путь, неспешно и аккуратно, соблюдая даже те правила дорожного движения, которые по ночам никто не соблюдает. Когда ты только что положил 7 человек, и ствол у тебя по-прежнему с собой, едешь на угнанной машине, на заднем сиденье которой лежит голая, завернутая только в одеяло девица, привлекать внимание гаишников тебе совсем не обязательно. В любом другом случае от ствола следовало бы избавиться, бросить его в какую-нибудь реку, выбрав местечко поглубже. Но боюсь, что с наградным пистолетом эта история не сработает. И следы все равно приведут ко мне. Может быть, надо было отобрать у них наган и из него всех пострелять. Авось это старье не развалилось бы в процессе. Впрочем, что уж теперь. Ненавижу импровизировать. Даже если ты тщательно спланировал акцию заранее, по ходу дела все равно могут вылезти какие-то накладки. А уж если действуешь спонтанно, они неизбежны, и надо быть готовым к последствиям. В кои-то веки мне повезло. И гаишники не обратили на бандитскую девятку никакого внимания. Может быть, у них просто пересменка была. Ну, хоть без погони обошлось. Я вкатился в Люберцы, нашел нужный район. Спасенная жила в новенькой девятиэтажке. Мне показалось, что я даже помню, как выглядел этот дом в мои времена. Совсем печально, если честно. «Какой подъезд?» «4-й». «А этаж?» «2-й». Положа руку на сердце, мне совершенно не хотелось светить лицом перед ее родителями. Но отпустить ее одну в таком виде я тоже не мог. Припарковал машину, открыл дверцу, помог ей выйти, одной рукой придерживая ее за талию, другой контролируя норовящие соскользнуть с плеч одеяло. Хорошо, что время позднее, и у подъезда никто не сидит. Мы поднялись на 2-й этаж. А потом я позвонил в дверь. «Да, я, наверное, и правда пойду», — сказал я. «Всего-то полчаса осталось». «Я вас не сдам, Василий», — торжественно сказала Ирина. «Унесу наш секрет с собой в могилу». «Договорились», — сказал я. Наверняка можно было придумать ответ и поостроумнее. Но я слишком устал, потом как-нибудь дошучу.